«Рискуешь, девочка», — покачал головой Медуз, — «сильно рискуешь. Ну, ты же простишь меня, ты же добрый старик, я знаю». И глазками так хлоп-хлоп. «Не во мне дело», — покачал головой выглядящий стариком небожитель. «Сама же знаешь, что сейчас в мире слишком сильны эманации бездны. Одна слишком мощная флуктуация, и тебя отрежет от плана. И если кто-нибудь в этот момент тебе повредит, будет плохо», — с искренним беспокойством пояснил Бог. «Знаю, но я верю, что мой паладин меня защитит, если такое все-таки случится». «Защитит ведь? Теперь глазки строили уже мне. Как же ты любишь ходить по грани и рисковать?» Неодобрительно покачал бородой покровитель всех магов. «Эй, кто не рискует, тот не получает собственного красавчика-дракона», — искренне возмутилась Шадар. «Ага, применив ту же самую аргументацию, что и близняшки сегодня утром. И я вот даже не знаю, как на это реагировать и что думать. В смысле, она нас подслушивает или просто мои прохиндейки реально имеют очень хороший потенциал и действительно мыслят на одной волне с этой богиней, и тем не менее он пришел ко мне», — намекнул бог магии. «Так, только не говорите, что сейчас они будут делить шкуру неубитого дракона». «У-у, как ты мог?» — патетично воскликнула Шадар. «Неужели ты хочешь променять прекрасную юную девушку в таком замечательном наряде?» Изящные пальчики пробежались по границе черного шелкового платья с золотым шитьем и огромным количеством вырезов, открывающих прекрасный вид на фигуру девушки, на этого скучного седого старикана, после всего того, что между нами было. После той полной нежности ночи, ао, Медуз подавился своей бородой, и я его понимал, ибо понять не так эту было вот никак нельзя, ее можно было понять только так, и при этом, ни слова лжи. КХМ, вообще-то я просто пришел спросить, что дает избранность у незаинтересованной стороны. В любом случае становиться ничьим избранным я не собираюсь. Но почему? У-у-у. Алые очи посмотрели на меня с выражением мировой трагедии. Нам будет хорошо вместе. Очень-очень хорошо. Хорошо вместе нам может быть и без моего поступления к тебе в рабство, если, конечно, ты этого действительно хочешь. Хочу, но о каком рабстве ты говоришь? Да целые толпы смертных готовы ради становления избранным во имя своих богов горы свернуть. Это небывалая честь и почет, моя драконья гордость все равно против. Применил я аргумент, подчеркнутый у Фетерна. Какая еще драконья гордость? Ты о ней не вспоминал ни разу, и делал всякое ночами, что с гордостью не сочетается. Так, во-первых, подсматривать нехорошо. Во-вторых, это мои женщины, и у нас с ними особые отношения, я их люблю, и потому сделать хорошо очаровательным близняшкам одновременно, используя КХМ, неважно. В общем, тут моей гордости ущерба нет, это двойные стандарты. На меня сжали кулачки и воинственно замахали хвостиком. И ты сейчас выкручиваешься, перестань это делать, ты и так слишком замечательный. Вся такая фыр-фыр-фыр, и ушками-ушками в стороны. КХМ, на меня, да и, судя по тому, как втянула голову в плечи Шадар, на нее тоже обрушился духовный пресс. Слабенький, но неприятно, словно подзатыльник получил. Может, вы двое не будете обсуждать ваши отношения и предпочтения в моем храме знаний. А еще, кажется, он слегка обиделся от того, что я не захотел стать его избранным, а просто пришел за консультацией. Вредный старик, — буркнула Шадар. Ну, вообще, он в своем праве, — я вздохнул. Прошу прощения, просто я как-то уже привык к такому стилю общения. Молодежь, — покачал головой Медуз. Ну да ладно, наливай чай, Сата, а я пока поведаю принципы становления избранным и что это дает. Ну и поведал. За чашечкой чая, который организовал в библиотеке Архимаг, в компании означенного Архимага, дракона с сомнительным происхождением и богини тьмы, обмана, интригой вот этого вот всего, что беззастенчиво уселась на колени к означенному выше дракону и, потягивая чай, подставила ушки под поглаживание. Сам же рассказ Медуза мало чем отличался от того, что я уже постиг из системы, разве что он помог мне понять, какие конкретно бонусы дает какой бог. Так, сам Медуз, если выражаться языком системы, давал скидки на любую магию и усиливал мощь этой самой магии. Собственно, закаленный в его добровольно отданной крови посох из кости владыки демонов наглядно демонстрировал это его направление. В изготовлении магических вещей и постижении магии он тоже мог помочь. В общем, любимый бог моей кота-девочки был очевиден. Шадар выдавала плюшки на темную магию и скрытность. Лотар прокачивал свет и твердость, в том смысле, что пронять его адептов магии разума становилось сложнее. Да-да, это была божественная защита, а не то, из-за чего про паладина входит столько шуток. Ага, про уровень интеллекта. Бог войны мог даровать физическое усиление, бронявость, скорость постижения боевых навыков. Неважно, физических или магических. Да чего там, мне даже о Кратосе поведали. Но он просто даровал абсолютную память и понимание самой сложной казуистики. Будь тут классические фэнтези-демонологи, они бы только на него и молились. Но демонологов тут не было, потому в избранные Кратоса никто не шел. О нем вообще мало кто знал, если по-честному. Младшее божество, незначительное. Только в крупных городах чиновники поминают, МНН да. На этом божественный ликбез и порция чая подошли к концу, и Медус нас покинул. Была мысль предложить ему посмотреть на Нерока или повторно заключиться с Сато, но она была отвергнута едва ли не раньше, чем успела до конца сформироваться. Причина та же, что и с посвящением близняшек в жрицы, слишком высокий шанс, что божественное братье сможет почувствовать много лишнего. Не говоря уже о том, что делиться тем, что уже считал своим, я не намеревался. Старого мага это, конечно, касалось только в рамках присяги, но и этого было более чем достаточно. Так что тема избранного на этом и сошла на нет. После бога магии древний герой тоже удалился, в обнимку с чайником. Ну а я остался с Шадар на коленях. Что же, теперь, когда мы наконец-то остались наедине, хе-хе, изящные пальчики лиса-девочки забрались мне в волосы. Я и в самом деле тебе так понравился, признаться, поверить в это было сложно. Когда тебе строят глазки всякие дочки лордов и принцессы, оно понятно, тем более с учетом статуса дракона-паладина. Однако строящая глазки натуральная богиня, да, она улыбнулась теплой, нежной улыбкой. Я знаю, какое впечатление я произвожу, и оно верное. Я, та еще наглая прохиндейка, прозвучала с гордостью. Но я действительно смогла немного понаблюдать за тобой, и мне очень понравилось то, что я увидела. Ты замечательный, и я завидую своим собственным последовательницам. А уж когда мы встретились лично и я смогла тебя почувствовать, она смущенно отвела глаза. Так что я завоюю моего дракона и войду в его гарем. После чего вновь подалась вперед и поцеловала меня. И знаете, да какого черта? Если это все игра и какая-то интрига, то тем хуже для этой прохиндейки. Если же нет, и она это серьезно, с учетом местных нравов и традиций, я буду конченным мудаком, если просто возьму и оттолкну девушку, что ради встречи со мной рискует головой. Да и чего скрывать, эта лиса-девочка, воистину божественна и крайне притягательна. Потому мои руки легли на ее талию, устраивая девушку поудобнее у меня на коленях, и я с новой силой включился в предлагаемую красоткой борьбу языков. Целоваться Шадар тоже умела божественно. Глава 16. Где-то очень далеко от Ферангольма. Хах, кристалл сердца демонического подземелья рассыпался крошкой, а уничтожившая его девушка позволила себе снять шлем и утереть вспотевшее лицо. Как всегда великолепно, госпожа, расплылся в улыбке красивый молодой мужчина. Надеюсь, теперь мы можем отправиться домой, посмотрим, что скажет Мелисса, привычно отозвалась Каиде. Леди, при всем уважении, но эта кшерианка переходит все границы. Вас банально используют, воскликнул ее собеседник. Знаю, спокойно отозвалась девушка. Так же, как хотите использовать вы, это было уже за гранью вежливости, но она просто устала. Слишком много боев, слишком много разговоров и слишком много неприятных откровений. Госп, уйдите прочь, Ашер, отмахнулась она от сына одного из герцогов империи, оперативной замены погибшего принца Итриана. Вернее, сначала прибыл один из высших жрецов и попытался воскресить убитого демоном наследника престола, но даже с учетом того, что самого демона вскоре убил, вернее, как теперь знала Каиде, изгнал лорд Вайтлиан, смерть в камере сердца подземелья от руки высшего демона остается смертью в камере подземелья от руки высшего демона. Душу аристократа призвать так и не удалось, так что к их группе быстренько присоединился этот мужчина и принялся делать ровно то же самое, что делал его предшественник, пытаться произвести впечатление на нее и ее подруг. Но не в этом было дело. Просто чем дольше она сражалась, чем сильнее становилась, тем больше понимала открывающуюся картину происходящего. И картина эта была безрадостной. Демонов было слишком много. Их сила слишком быстро росла. Чем дальше, тем все сложнее было удерживать позиции. Вот только любое отступление – это уже поражение. Каида чувствовала, что ее силы растут, и растут запредельно быстро. Не прошло еще и года, а точно такой же демон – как тот, с которым сражался ее знакомый паладин и чьи движения она даже разглядеть толком не могла, сейчас лежит в этой пещере, разваленный от макушки до середины груди ее клинком. Да, это был непростой бой, и если бы не помощь под рукой благословения Лотара, вряд ли бы ей удалось победить. Но все же, это был чудовищный прогресс, и его было мало, крайне мало, их, жалкая горстка, демонов же меньше не становилось, сколько их ни уничтожай. Все, что они делали, это давали и себе, и миру дополнительное время. Время, за которое можно стать еще немного сильнее, а потом еще, и в конечном итоге сразить тварь, на которой держится все вторжение. Собрать ударный кулак героев и, пробившись на охваченные бездной земли, сразить чудовище, пока остальной мир будет гореть. Принять это было сложно, тяжело, очень не хотелось это принимать, но другого варианта просто не имелось. Выбор между злом большим и злом меньшим, но зло все равно оставалось злом. Но и это было не все, мир будет гореть и обливаться кровью. Это понимали все, вот только даже так всегда найдутся те, кто попробует извлечь из этого свою выгоду, захочет получить свой кусок омытого кровью пирога. Героев призвала империя, и империя желала применить героев для защиты в первую очередь себя и своих интересов. Это было логично, цинично, но логично. Что еще хотели получить от героев, призвавшие их? Девушка старалась не думать, вьющиеся вокруг ее одноклубников толпы дочек разных лордов и целая куча помощников для них самих были вполне наглядной демонстрацией намерений. И это тоже было и логично, и цинично. Она могла понять это разумом. Но вот сердцем, нет, каждый защищает своих, даже лорд Вайтлиан, при всем его благородстве, в первую очередь стремился к своим сородичам, пусть и не отказывая в помощи нуждающимся по пути. Но и на этих землях жили разумные люди, кшарианцы, те же эльфы и даже немного дворфов, и они были никому не нужны, брошены на произвол судьбы. У них не было сил, чтобы защититься, и потому она приняла решение их защитить и подвязала на это подруг. Да, именно после этого решения, а также впечатлившись тем, что показывал лорд Вайтлиан, она пришла в храм Лотара. Найти его на этих землях было непросто, но все-таки возможно, и там она попросила Бога помочь, дать сил защитить тех, кто не способен на это, кому больше ни на кого надеяться. И Бог ответил, щедро изливая свет на ее душу, укрепляя и усиливая ее. Ну а пришедшие с силой обязательства, она и так собиралась сражаться со злом, так что не считала их чем-то обременительным. Правда, Мелисса при этом бурчала и жаловалась, что ее старшая сестренка истине могла бы помочь не меньше. Но все эти уловки, обманы и хитрости – это никогда не было ее. Честный, открытый и прямой бой. И Лотар это одобрял. Правда, Кайда начала замечать за собой, что теперь стало несколько резче и уже не стесняется говорить людям правду, даже если та им может не понравиться. Но постоянно в подземельях, постоянно в войне, в подобном ожесточении не было ничего странного, даже ее подопечные подруги давно перестали робить и в целом разделяли ее мнение, обратившись к Медусу и Нелике, покровительнице лесов, плодородия и жизни как таковой. Еще раз вздохнув, японка поправила перевязь с мечом и отправилась на поверхность, узнать последние новости и обсудить с беззащитной слабой зайкой, что делать дальше. К слову, насчет Мелиссы девушка тоже не испытывала сомнений и иллюзий. Жрица Шадар была той еще пронырой и скользкой дамочкой, источающей скабрезные шутки за гранью приличий. И как столь доблестный паладин, как лорд Вайтлиан, мог с ней приятельствовать. Хотя, несмотря на характер, авантюристка и начинающая княгиня была едва ли не единственной, кто пытался сделать хоть что-то, да еще и с некоторым успехом. «Уи, вы вернулись». Спустя десяток часов подъема встретила ее кшарианка счастливым визгом и прыжком на шею. «Нигде не ранены, лечить не надо». Как напрыгнула, так тут же и отступила на шажок, чтобы сделать стремительный кружок вокруг подруг, оглядывая их со всех сторон в совершенно детской и непоседливой манере. «Мелисса, мы в порядке, спасибо», — вздохнула Каида. «И ты должна быть серьезнее, мы же поднимались несколько часов, давно бы все вылечили». «О чем ты говоришь?» — лучезарно улыбнулась миниатюрная девушка с розовыми волосами и кроличьими ушками. «Как я могу сдерживать радость, когда вы вернулись целыми и невредимыми? Я постоянно серьезно, строя целые толпы прощелык во что-то полезное и серьезное, а потому поприветствовать нашу героиню и ее не менее героических подруг я могу с чистым сердцем и грязными намерениями», — подколола кролика девочку Азуми. «Это смотря с какой стороны посмотреть, Хе-хе, не стала отрицать своей вины жрица Шадар, одаривая их новой улыбкой совершенно доброго и чистого солнышка. Кстати, о намерениях. Тут же оживилась она, возбужденно качнувшись с носка на пяточку. Тут пришли новые вести о вашем героическом эльфийском принце. Он не наш эльфийский принц. Подобное упоминание Вайтлиана заставляло Каида чувствовать себя странно, а еще в голове порой крутились странные мысли. Из серии, что двум светлым паладинам найдется что обсудить и о чем поговорить много больше, чем светлому паладину и жрице Шадар, к примеру. Разумеется, это было далеко не единственной причиной и даже не основной, но врать себе Каида не хотела. Ее пусть и мимолетный, но соратник и наставник ей нравился. Конечно. Понимающе покивала довольная кшерианка, но таки да, он не эльфийский принц, он, и замолчала, делая вид крайне непричастный и невинный. Каида поймала себя на мысли, что немного постукать знакомую, не такая уж и плохая идея. Паладины, закатила глаза Зайка девушка, в общем, он дракон. Прошу прощения, моргнула героиня, дракон, говорю, видя реакцию подруги, растянула губы в плутоватой улыбке Мелисса. Ну, знаешь, такой большой ой. «Чашу увычитый». Так, словно хвасталась своей личной и любимой игрушкой, поведала Зайка, не забыв мимолетно окинуть взглядом внимательно греющих уши на их разговоре авантюристов и просто наемников, что постепенно становились чем-то вроде регулярной армии новоявленного княжества. «Но он же эльф», продолжала недоумевать девушка, не обращая внимания на ужимки к кшерианке. Она и так прекрасно знала, что Мелисса, пусть и в самом деле весьма позитивна и колка на язык, а также обладает безлимитными запасами высококачественной наглости, сейчас несколько переигрывает, как раз демонстрируя их дружески-приятельские отношения. По той же причине высшая жрица Шадар не ходила с ними в подземелье, отправив вместо себя ученицу и мужа этой самой ученицы, такое вот себе свадебное путешествие молодоженов. Причина же была проста и банальна. Милой и беззащитной зайке и в самом деле приходилось строить всех в колонны, интриговать, подкупать, а порой мордовать до состояния полутрупа своим посохом, подаренным крутым паладином. Об этом уже вся округа знала. Лечить и опять мордовать самых непонятливых. Просто потому, что нужно было перековывать почти несуществующий на деле союз вольных городов, каждый из которых имел еще и очень сложные взаимоотношения и внутреннюю политику, во что-то, что может нормально контролировать территории, производить необходимые для войны с демонами вещи, подготавливать рекрутов и при этом еще и не перегрызться за власть и контроль над всем этим. В такой ситуации сидеть в подземелье по нескольку дней, а то и неделю-две, будучи отрезанной от внешнего мира и управления всем вышеперечисленным, Мелисса себе позволить просто не могла, ее бы тогда оттерли, несмотря на все связи и личную силу. Каида прекрасно это понимала и потому по мере сил помогала КХМ несносной хорошей приятельнице, которую иногда хочется придушить, но совсем чуточку. Пожалуй, именно так можно было обозначить их отношения. Видимо, что-то такое во взгляде подруги кшерианка уловила и потому поспешила с просвещением. Так драконы, хорошо известно, питают определенную слабость к красивым девушкам. Как бы они это делали, если бы постоянно были в форме больших и чешуйчатых, так что они могут превращаться в статных эльфийских красавчиков. Но при этом осталась собой и в карман за словом не лезла. То есть мы тогда сражались вместе с драконом, уточнила Юка, не просто драконом. Продолжала нагнетать Зайка девочка. Он какой-то очень крутой дракон, возможно, полубог. И пришел к нам из иного мира вместе с вашим призывом, только выбросила его в другое место. Но не это самое важное. Он смог как-то вырвать из бездны еще одного дракона и целую армию эльфов. Они когда-то были убиты демонами, но теперь вновь почти живы и сражаются на нашей стороне. Вместе с ними Вайтлиан зачистил весь юг, потом подлечил Сата несущего бурю. Он из ваших, неппонцев из прошлого поколения героев, после чего они заткнули разлом бездны на востоке за Великим Степным морем. А сейчас они уже прибыли в королевство Ферангольм и зачищают подземелья там. То есть, несмело улыбнулась и на Баюка, все кончилось, демоны разбиты Вайтлианом сама. В ответ Зайка на миг поджала губы. Мелисса обратилась к ней Каида, чувствуя, что следующие новости ее не обрадуют. Демоны получили по зубам, но расслабляться еще рано, улыбнулась кшерианка. Наплодиться они успели порядочно, и наш долг теперь, как следует вломить им уже от своего имени, не так ли, парни? Воскликнула молодая княгиня, или королева, Мелисса еще не определилась, обращаясь к отряду сопровождающих призванных героинь бойцов и магов южных городов. Означенные парни, четверть из которых обладала как минимум вторым размером груди и ухватистыми попками, ответили дружным одобрительным гулом. «Отлично, а теперь идите отдыхать, и дадим отдохнуть нашим героическим девочкам. Не задерживаемся, у всех нас еще куча работы. А кто думает иначе, тому я работу найду». Сказано это все было с тем же позитивом и добрейшей улыбкой, и, если бы не обострившиеся рефлексы, героиня могла и не заметить промелькнувшие на лице подруги тени. Так что, когда все действительно разошлись, обсуждая принесенные к Ширианке известия, мечница совсем не удивилась, обнаружив Мелиссу в своем шатре, уже принимающий чайник с чаем из рук Киры. И в этот раз жрица уже не держала на лице маску уверенности, а вот усталости на нем было с избытком. Насколько плохи наши дела на самом деле, и что из сказанного на улице правда? Сразу же приступила к делу девушка, а Азуми, повинуясь жесту лидера их маленькой группы, наложила дополнительные заглушающие чары. Не то чтобы Каида думала, будто высшая жрица богини тайны, интриги и обмана не озаботилась средствами от подслушивания, случайного или не очень, но лишняя предосторожность не помешает. «И откуда у тебя вообще такие новости?» «Новости с самого верха», — ответила их собеседница. «Боги понимают, как важно поддерживать дух смертных, так что вести подобного масштаба распространяются сразу. И я не соврала ни в едином слове. За кого вы меня держите? Я, гильдмастер, между прочим, заботиться о своих подопечных — моя обязанность», — состроила оскорбленную невинность высшая жрица богини тайных дел, наживы и артистизма. Впрочем, делала она это без огонька, скорее по въевшейся привычке. Просто сказала не все, не спрашивала, но утверждала Каиды. «Потому повторюсь, насколько плохи дела?» «Плохи», — вздохнула Мелисса. «Вайтлиан действительно зачистил целый конгломерат сросшихся подземелий и убил лорда демонов. Только это был младший лорд бездны. Прошу прощения, но...» — нахмурилась Юка. «Я помню, нам рассказывали, разве младшие лорды, это не генералы короля демонов? Они же появляются только перед тем, как в мир начнут входить новые короли демонов, равносильные тому, который начал темные времена». «Все верно», — поморщилась жрица. «Я не особо знаю историю, но вроде бы в прошлый раз на такую пакость впервые натолкнулись только через 5 лет войны с демонами или около того. А сейчас у нас только год миновал, да и тот с натяжкой. Это что, это вторжение в 5 раз быстрее происходит?» — воскликнула Такивазуми. «Не совсем», — покачала головой Зайка девушка. «Сначала все шло вроде бы как всегда, но постепенно скорость начала расти, словно демоны нашли способ эффективнее пробивать защиту Медуса. Опять же, я не волшебница, чтобы высчитывать там какие-то сложные формулы, но оно точно раза в 2-3 быстрее и сильнее, чем было раньше. И есть тенденция к ускорению. Хотя наш красавчик-паладин хорошо надавал этим рогожопым по их рогатым жопам, так что должно стать полегче у нас на какое-то время. Но сейчас должно последовать какое-то «но», не так ли?» «Так», — кивнула Мелисса. «Во-первых, Вайтли Дона хоть и паладин, но у него явно в приоритете эльфы. Я хочу попробовать с ним связаться и попросить по старой дружбе прислать хоть немного этих эльфов, которые не сдались, даже попав в бездну, но откровенно сомневаюсь, что он их пошлет. Особенно если они будут нужны в Шинлизере, Минбразе, Ферангольме и еще полудесятке анклавов поменьше. Разве что у нас тут станет совсем не продохнуть, и то лично я бы не послала», — поджала губы жрица, сгорбившись на стульчике. «Это не говоря уже о том, что с ним еще и связаться непросто, догнать носящегося по всей Айкумене дракона и для бога сложно, а отправлять послания через эльфов. С учетом ситуации в мире, любой нормальный правитель эти послания потеряет, забудет или в лучшем случае отложит, пока не разберется с остальными делами, накопившимися за последние лет 300. «Но это же подло», — возмутилась Юки. «Это политика», — невесело вздохнула Кширианка. «Да и просто разумно». «Но ведь ты сама так не делаешь», — возразила Каиды. «Ты постоянно помогаешь соседям, хотя не должна. Почему же ты думаешь, что эльфы будут более подлыми?» «Ты ошибаешься, это совсем другое», — покачала головой Мелисса. «Помогая соседям, я помогаю себе, а идти на риск и на смерть даже не ради других, а ради чужаков, которые даже не твои сородичи и живут на другом краю мира, в то время, когда и у тебя дома может в прямом смысле слова разверзнуться бездна, и среди паладинов и жрецов бога справедливости таких будет очень немного, и если тебе повезло получить того, к кто может в подобные времена защитить и тебя, и твою семью, страну ты будешь удерживать его любыми способами. Ограничивать в ненужной и отвлекающей информации, шаг, конечно, рискованный, но при таких ставках более чем оправданный. Даже если обман раскроется и не удастся убедить, что это все случайность, максимум пострадаешь только ты сам, ну хорошо, твой род, но вот твоя страна, сородичи. Выигранное за счет обмана время может стать для них шансом просто на жизнь. Эх, вам сложно это понять, но если быть честной до конца, пожелай Вайтлиан сам здесь править и драть меня во все дыры всеми возможными способами, я бы от восторга пищала и тащила бы всех девчонок из гильдии авантюристов присоединяться. Он бы так никогда не поступил, подавилась воздухом Каиде. Знаю, кивнула Мелисса, но, ты не понимаешь, что я хочу сказать, вы важны, очень важны, вы, дети иного мира, более могущественны, чем мы когда-либо можем даже мечтать стать, боги, ходящие по земле, вы единственные, кто может спасти даже не наши жизни, а души, для вас это что-то сакральное, мы же с самого рождения знаем, что душа есть, а те, кто разбираются и имеют доступ к более глубоким знаниям, Кширианка вздохнула, если вы проиграете, если этот мир падет, со смертью наши проблемы не закончатся, они только начнутся, и участь там будет нас ждать такая, что мертвым мы будем завидовать, тихонько закончила жрица. У вас дома все не так, поэтому вы не понимаете, что вы для нас значите. Вы слышите объяснение, но не чувствуете того, что стоит за словами. Вы не родились здесь, в этом мире, не росли, не воспитывались. Вы возмущаетесь из-за того, что я говорю об отношении к Вайтлиану, думаете, что это что-то плохое, задевающее гордость, достоинство, честь, но это совсем не так, ты не будешь спорить с Богом, от которого зависит само твое существование, ты не будешь с ним конфликтовать, все, что ты можешь, это создавать ему такие условия, чтобы он и дальше тебя защищал и оберегал, у вас дома такого не было, но у нас темные времена повторяются постоянно, всю известную историю, оскорбленные гордости достоинства, применяемые к равным, не работают с теми, кто несет спасение и оканчивает этот кошмар, даже если они выглядят как мы. Преклонением перед героями пропитана вся наша культура. Иначе почему, ты думаешь, империя вас отпустила плыть за 39 морей и воевать с демонами на никому не нужном юге, не принадлежащем даже их стране, да еще и послала в нашу глухомань наследника своей страны? Просто потому, что 3 девчонки, на тот момент прожившие в нашем мире всего несколько месяцев, просто попросили, почему вас пытались переубедить, привлечь чем-то еще, а не отвесили пару оплеух с окриком «Куда ты прешь, дура?» «Слушай командира и воюй туда, потому, что еще через несколько месяцев отвесить оплеуху вам смогла бы только элита империи, а через год отвешивать оплеухи будет просто никому не по силам». Результат – никто не хочет огорчать призванного героя даже в самой малости. «Мы можем только уговаривать и подлизываться, надеясь, что это поможет», – грустно закончила Зайка, поникнув ушками и головой. «Мы у нас никогда ничего такого мы не думали и не делали». Героини не могли подобрать слов. Нельзя было сказать, что они ничего такого не подозревали, но одно дело – что-то думать, подозревать и размышлять. Это замыливается, теряется. Ты сам гонишь прочь неприятные мысли и находишь куда как более срочные и нужные дела, тем более что их и в самом деле было в избытке. Но вот когда тебе объясняют то, что ты сам все время на грани сознания ощущаешь это сродни шоку. Да, со все той же печалью в глазах улыбнулась Мелисса, вы, хорошие девчата, и большое вам спасибо за помощь. Без вас пришлось бы тяжко, не уверена, что мы вообще бы справились. Но окажись вместо вас какие-нибудь герои-парни, что да просто бы обмолвились, что им вечером бывает скучно и одиноко. К каждому из них выстроилась бы очередь на много миль из желающих эту скуку развеять и одиночество скрасить. Еще бы и драки устраивали за право раздвинуть ноги и, чем судьба не шутит, понравится герою на, скажем так, постоянной основе. Это мерзко, мечница понимала ситуацию, но легче от этого не становилось. Многие ее бывшие товарищи по клубу Кинда нет, они были неплохими людьми, но трудно быть образцом морали и доблести, если буквально все вокруг готовы с готовностью исполнить даже не любой твой каприз, а мимолетную мысль желания. Стоит же только начать, да и не стоит забывать, что они, молодые парни, ранее и мечтать не смевшие о таком потоке внимания и обожания от всего мира, начиная от толп красавиц на любой вкус, заканчивая желанием угодить и щедрыми подарками от королей и императоров. Словно мы всех вас захватили в заложники или что похуже. Ну-ну, не все так страшно, немного вымученно улыбнулась жрица, успокаивающе замахав ладошками, во всяком случае, с нашей точки зрения, мы так живем и получаем от этого удовольствие. В конце концов, какая девушка не хочет заполучить себе сильного и богатого красавчика, да еще и смелого, героического мужчину, одолевшего кучу чудовищ, который обеспечит и ей, и их детям, внукам, правнукам безопасности и безбедное существование. А как же любовь? Робко переспросила Юки. А что любовь? Беззаботно пожала плечами кшерианка. Любовь – это штука, которая редко возникает сама по себе. Для многих хватает и банального расчета. Ну а если твой покровитель не ведет себя как конченый гад, защищает, обеспечивает по определению просто монстр в постели, хе-хе, то такого можно и полюбить. И стараться, чтобы он полюбил тебя в ответ. Ну и привлечь к этому делу сестер и подруг. В особых случаях можно и тетушек, племянниц, свояченицы и так далее. Все в семью. Боже, Мелисса, возмутилась мечница. Как можно было вот после всего того, что ты нам рассказала, переходить на подобное? Так было нужно, убрала улыбку Зайка девочка. Сначала, для понимания, ну а в конце, чтобы вы слишком себя не накручивали. Вы, хорошие девчонки, и мне с вами очень повезло. И последнее, чего бы я хотела, это появление у вас чувства вины из-за каких-то надуманных глупостей. Я вам очень благодарна и подобного развития событий не допущу. Так что лучше объяснить все на пальцах и развеять заблуждение. Хотя я, коварная усмешка вновь появилась на лице жрицы, еще я могу предложить совместно расслабиться и как следует пошалить. Этот язычок может не только красиво сплетать слова, но и многое, многое другое. Да и ваша милая лисичка тоже должна уметь всякое интересное. Кшерианка показательно облизнулась, стрельнув глазками в сторону Киры, чем вогнала в краску всю троицу героинь и вызвала полные энтузиазма кивки у рабыни-служанки. Та была бы рада быть полезной любимой доброй госпоже и ее подругам. «Ох, я думала, что ты раньше была пошлой», — прикрыла глаза Каэде, но сдержать улыбку не смогла. Что ни говори, но жрица мастерски разрядила обстановку и в самом деле переключила всех героинь с тяжелых мыслей на что-то сильно постыдное, смущающее, но все-таки куда как более приятное в плане восприятия. «Хе-хе, если хочешь, я могу показать тебе всю свою пошлость». Лапки кшерианки сделали очень характерные хватательные движения. «Ай, ну тебя!» Окончательно раскрасневшаяся Каида принялась выпихивать все-таки подругу из их шатра. «Фу-фу-фу, да, понимаю, я не белокурый статный паладин с острыми ушами», смеялась провокаторша, старательно упираясь в пол. «Но ты над предложением все-таки подумай. Иди уже, тебе наверняка еще есть чем заняться». Грубая сила мечницы все-таки победила ловкость жрицы, и та была выпихнута с суверенной территории героинь. «И спасибо», — коротко шепнула в заячье ушко Каэде, что рассказала и что не дала впасть в хандру. «Обращайся», — улыбнулась в ответ Мелисса, — «подруги ведь для этого и нужны. Вайтлиан, королевство Ферангольм. Как это ни парадоксально, но прибытие в королевство светлых эльфов обернулось для нас не очередной гонкой со временем и бесконечной беготней, а полностью наоборот. Для закрытия беспокоящих местных жителей подземелий за глаза хватало призрачных солдат, переброска которых при помощи магии пространства и древнего красного дракона, вкупе с уменьшившимися эманациями бездны, фигурально выражаясь, не давала демонам поднять головы. Бегать же везде самим стало просто бессмысленно. В рамках сильного и относительно централизованного, как выяснилось, большая часть эльфийских анклавов на востоке были полунезависимыми княжествами, с автономией поболее, чем у имперских лордов относительно императорской семьи. Государство просто не было целью для существа, фактически достигшего божественной мощи. И на этом фоне гостеприимство эльфов и возможность дополнительно проконсультироваться и попрактиковаться с лучшими воинами и магами королевства естественным образом заиграло новыми красками. К тому же слух о том, что на дракона-паладина положила глаз аж целая богиня, отличавшаяся изрядной хитростью, богатой фантазией и любящая всякие грязные трюки для устранения конкурентов. Скажем так, это хорошо охладило пыл многих девиц светлоэльфийского происхождения на тему приставаний к означенным дракона-паладинам, что тоже было хорошо и позволяло мне нормально заняться и саморазвитием, а то все набегу да набегу. И кстати о богине, она не оставила попыток убедить меня стать ее избранным, явно наслаждаясь флиртом на грани перехода в горизонтальную плоскость, но много времени мне уделять не могла, все время жалуясь, что надо бежать и что-то делать. Но главное не это, а то, что она тоже была не против помочь с обучением, и помогла мне создать собственные чары воскрешения. Хватило всего толчка в плане теории и небольшой демонстрации того, как эти чары строятся в ее исполнении, чтобы мои знания по магии света и тот багаж понимания, что давал мне аспект повелителя душ, будто щелкнули, вставая каждый на свое место, и у меня в сознании сложилась цельная картинка под лозунг «Эврика». Это же очевидно. И ведь действительно, принципы создания для души псевдоматерильного тела из магической силы и полноценно материального, через применение механизмов восстановления потерянной плоти целебной магией, стоят весьма близко друг к другу. Проблема была только в том, что для воскрешения нужен был хотя бы небольшой фрагмент оригинального тела в нетленном состоянии. Ну и ограничения по времени, прошедшему после смерти, тоже были более жесткими, чем для моих призрачных солдат. При этом, если призрачного солдата я мог создать даже из обрывков магической силы и ментального отпечатка души, что сохранили останки, то для воскрешения требовалась именно душа, и если она уже отправилась к богам или тем паче ее затянули в бездну демоны, то тут заклинание уже было бессильно. И, с одной стороны, тут воскресить мог едва ли не любой по-настоящему сильный жрец, которых, конечно, было не сказать, что много, но они и не являлись чем-то мифическим, чего никогда в жизни не встретишь. Вот только, с другой, они делают это, обращаясь к Богу, а потом пропуская через себя чары, созданные именно Богом. Я же мог сделать все сам, на своей силе. А еще это заклинание могли повторить мои призрачные жрецы из самых сильных, и оно работало. Несколько убитых и воскрешенных ради проверки горных орков не дадут соврать. Ох, как фыркала и сияла шоколадная лисодевочка с черными как смоль волосами и алыми глазками, требуя после данного успеха немедленно поступить как мужчина и взять на себя всю полноту обязательств перед великолепной ею, которая такая щедрая и замечательная. Пришлось полночи наглаживать ей ушки и хвостик под завистливые и колкие комментарии всех моих девочек, разве что кроме Шивы, но Шива просто очень воспитанная, так что не считается. Тем не менее, в целом каких-либо серьезных потрясений в нашей жизни не случалось. Мы планомерно зачищали и удерживали земли, получилось даже выделить некоторый пул воинов на помощь союзникам и союзникам. В качестве первых выступали дворфы, что помощи не просили, ибо гордость дворфов не уступала по своей высоте гордости драконов. Хоть я и понимал, что это слишком низко, так шутить и я должен был быть выше этого, но удержаться не мог, ибо слишком уж напыщенным был тот пшенично-усый посол от коротышек, да еще и изначально он попытался не попросить, а взывать к старым договорам, ага, с эльфами, заключенным с несколько другим королевством дворфов. В общем, знакомство наше не задалось, но, к счастью, Рёка, успевшая немного разграбить библиотеку, в смысле, ознакомиться с историческими хрониками, пояснила, что местная ветка дворфов в давние времена столкнулась с не самым добрым драконом. Настолько не самым добрым, что им пришлось срочно переселяться, пока охреневшего ящера в конечном итоге не отмудохали свои же. Так что подземники этого региона на драконов смотрят с известным подозрением. Впрочем, в глубинах подземных штолен ничего страшнее пятого яруса не имелось, так что просто несколько приданных групп зачистки проблему коротышек решили, а те, кстати, не стали воротить нос и кривить лица и не только с благодарностью приняли войска усиления, но еще и отдарились. Посол явно передал, что никакие доспехи мечи нам не нужны, но подземный мудрый гном, что, как известно, ходы кривые роет, понимал, как правильно подлизаться, после того, как его слегка одернули при первом знакомстве, а потому для избранниц уважаемого дракона поднесли несколько комплектов украшений, даже для Шивы. Девушки же, при всей суровости и прагматичности, оставались девушками, что вполне хотели красиво одеваться и выглядеть нарядными, потому блестяшки им понравились и были приняты с благосклонностью. Так пролетел почти месяц, и закрытые подземелья принесли мне еще 2 уровня и 64 свободных очка характеристик. С 28 очками, что накапали до того, получилось 92, 58 из которых ушли в силу, доводя ее до 420, из которых 53 все еще давали артефакты, а оставшиеся 34 – в живучесть, что подняло количество очков жизни до 34 800 единиц. Имя – Вайтлиан, раса – спектральный дракон, класс – Повелитель душ. Уровень 110. Здоровье 34 834 34 800. Х12. Мана 50 550 50 50 550. Х12 плюс 150. Сила 420 плюс 53. Ловкость 254 плюс 33. Живучесть 290 плюс 33. Восприятие 254 плюс 33. Магия 420 плюс 48. Снижение получаемого урона 95%. Доступных очков характеристик 0. Ячеек для сотворения слуг 3370 3370. Но вообще говоря, мне осталось не так уж много до момента, когда моя сущность вновь перейдет на концептуально иной уровень, а количество свободных очков характеристик, выдаваемое системой за уничтожение подземелий, вновь резко уменьшится. Вернее, как показала консультация с системой одним томным северным вечером, она сперва повысит стоимость поднятия характеристики на один пункт для того параметра, который превысит 400 родных единиц, а когда эту грань превысит все, стоимость вернется к 1-1, но вот свободные очки, и то по единичке, я стану получать только с 5-ярусных данжей, не меньше, ибо слишком затратно будет увеличивать мои параметры. Такая вот петрушка. Неприятно, но ожидаемо. Причем подспудно чувствовать я это начал сам по себе, без всяких консультаций. Даже не чувствовать, а понимать, исходя из всех тех объемов знаний, что система мне уже предоставила. Консультация в итоге была лишь уточнением, что внесло больше конкретики, но в целом только подтвердило уже предсказанный факт. Между тем Сатый консилиум магов со всего континента после установления нами контроля за нужными ключевыми точками с повышенным магическим фоном смогли наконец-то вычислить направление на главный данж. И он действительно был на другом континенте, причем едва ли не в самом центре, в непроходимых или почти непроходимых горах, если верить карте. А это значило, что нам пора было собираться и лететь туда. Телепортироваться, увы, не представлялось возможным, с той стороны слишком много эманаций бездны, а потому, даже с учетом того, что там должны были оставаться анклавы какого-то сопротивления, все-таки целый континент невозможно занять даже за год, а жили там не одни монстры и дикие гуманоиды-каннибалы, так что островки безопасности однозначно есть. Пока мы не расчистим значительный плацдарм и не уничтожим с десяток высокоранговых подземелий в его границах, ни о каком телепорте не может быть и речи. Но это было и хорошо, даже замечательно. Беспокоил меня второй момент. Скорость появления данжей продолжала расти. Не сказать, что прям быстро, но неуклонно. Я сам не заметил, как вместо изначально запланированной 1500 призраков раздергал из своего войска 2500 бойцов. Просто потому, что чем дальше, тем чаще данжи начинали возникать на диких территориях, потому, даже с учетом скоростей дракона, телепортов и того факта, что духи не знают усталости, контроль территории требовал все больше и больше бойцов, да и саму территорию приходилось постоянно расширять, просто чтобы в один прекрасный момент из чащобы не вылез легион озверевших рогоносцев. И Сата, и даже вновь вызванный Медус в один голос утверждали, что в прошлый раз все шло раза в 1.5-2 медленнее, а тут словно демоны нашли какой-то более эффективный способ взлома мира. Бог магии сейчас занимался подстройкой и калибровкой его сети, но особых надежд не питал. В общем, все говорило о том, что нам нужно спешить и зачистить второй континент, дабы снизить давление инфернальных тварей. Тем более, что здесь мы уже выдали достаточно времени местным жителям, чтобы собраться, мобилизоваться и подготовиться к боевым действиям. Артефакты изготовлены с запасом, основные подземелья зачищены, новые, конечно, появляются, но это та проблема, с которой может справиться и отряд железных с усилением, не говоря остальных и ком повыше. В общем, если оставить тут пару-тройку сотен моих бойцов из тех, что послабее, в качестве экстренной бригады, то продержаться светлые и темные сородичи моих близняшек смогут долго, несколько лет точно, но будем надеяться, что демон-лорда мы прикончим куда как раньше. В общем, я вздохнул, озвучивая итог обсуждения, собираемся и летим на запад. Но, я глянул на мою кота-девочку, через север империи, о своем обещании дать ей увидеться с семьей я помнил и отступать от него не собирался. А, хлопнула ресницами Рёка. А зачем, глупая Рёка, вспыхнувшая румянцем и нервно замахавшая хвостиком после моих слов волшебница, Похоже, решила выместить свое смущение на подруге. Мы тоже должны представить Вайтлиана родителям, а еще передать им денег. Сейчас в деревне должно быть нелегко. Налоги наверняка подняли, и хорошо еще, если монстры не расплодились, пока все авантюристы заняты. Что, родителям? Подожди, что, в смысле? Мы что, заглянем домой? Вмиг запаниковала волкодевочка, заюлив на месте, будто готовилась то ли куда-то бежать, то ли прятаться. Я так и сказала. Вайтлиан, короткий взгляд на меня, после чего Нерока прижала покрытые сиреневым мехом ушки и вся смущенно сжалась, согласился навестить моих маму и папу, чтобы представиться. И у нас сейчас много денег, я должна им отдать хотя бы серебра, чтобы им было легче. И тебя это еще больше должно касаться. Справившись с чувствами, перешла она в наступление. Моя семья хотя бы зажиточная и в родстве со знахарем, а в твоей деревне ты, бедная, эй, возмутилась лучница. Я не бедная, у нас просто плохой урожай. Участок очень сырой, вот и не везет. Поэтому тебе особенно надо принести отцу хоть немного денег. Еще и мама у тебя болезненная, ей нужно покупать лекарства. Неправда, мама выздоровела, и она болела-то только в прошлом году, когда сильно простудилась. Прекрати выставлять меня нищей прилипалой из плохой семьи. Вся такая нахохлилась, надула щечки и воинственно завиляла хвостиком к Ширианка. Я такого не говорила, капельку смутилась котя. Я о тебе забочусь, глупая Рёка. Значит, мы идем в деревню, начал Адиль, к нашей уважаемой старшей сестре и к нашей неловкой младшей сестре. Нет, хлестнула голосом Нерока, вы не идете, я не пущу вас к моей маме. Что, почему? Возмутились близняшки. Мне будет стыдно, втянула голову в плечи Нерока. Мы перестарались на своем пути воплощения ужаса, мрачно сообщила сестре Эдиль. Да, общество отвергает великих, в тон ей вздохнул Адиль. Зато мы крутые. Старшенькая повисла на моем левом плече. И у нас есть дракон, младшая оказалась на правом. А, робко подняла ладошку Рёка, прося обратить на себя внимание. А я не очень поняла, мне тоже надо вести Вайтлиана домой? Ты задаешь странный вопрос. Несколько секунд посмотрев на нее в молчании, отозвалась Нерока. Я понимаю, но волкодевочка нервно поерзала на месте. А можно я пойду одна? Ты серьезно? Продолжила недоумевать котодевочка, как, впрочем, и я. Но я не хочу представлять папе своего мужчину, издала крик души девушка. Он у меня совсем не умеет останавливаться, когда выпьет, а по этому случаю точно выставит что-то на стол. И когда он выпьет, за него ужасно стыдно. Я не хочу так, но... Нерока явно была поставлена в тупик. Ты же можешь попросить, предупредить? Нет, ты не понимаешь. Мой папа, он хороший, но он такой чурбан. Я не хочу знакомить с ним Вайтлиана. И вас тоже. Пожалуйста. Что пожалуйста? Даже отодвинулась чуток от обилия экспрессии подруги кота-девочка. Пожалуйста, можно я одна пойду? Я все, что надо, расскажу родителям, но только не надо, чтобы они вас видели. Я не выдержу этого. Я очень-очень прошу. Вайтлиан сама. Хорошо. А что я еще мог ответить на такое обращение? А мы были храбрые. Вклинилась Адиль. Мы были готовы принять сестер по семье в родительском доме. Патетично продолжила Адиль. А вы затрусили еще тогда. Малодушие, недостойное звание авантюристок. Надменный Эфраим, смущенно фыркнула кота-девочка. Нашли время. Да, младшая близняшка. Теперь вы все видите. Старшая, что гордость эльфов, вновь Адиль, имеет основание, довольно закончили они хором. Вайтлиан, подержи их, пожалуйста, приняв очень деловитый вид, встала и прошла за своим посохом Нека. Сейчас я наложу на них парализацию, а потом, глаза кота-девочки опасно засияли голубым, мы проверим их гордость. Как скажешь, не стал я возражать столь интересному предложению, прихватывая своей моноэльфиек, как прихватываю двуручник, чтобы носить за спиной. Старшая сестренка из тени, помоги. Старшая сестренка с хвостиком разбушевалась и хочет нас наказать. Тут же возопили на два голоса оказавшиеся в ловушке хитрюги. У меня вообще-то тоже хвостик есть, донеслось из тени в углу комнаты. И я одобряю. Фы-фы-фы, фыркающе рассмеялась Шадар, чтобы в следующий миг оказаться уже не в углу комнаты, а у меня на загривке, между прижатых монотемных эльфиек, с упором мягкими подушечками безопасности мне в затылок. Нечестно, огласила новый тезис Эдиль. Ты можешь менять облик, боги, жулики, вторила ей Эдиль, пока Нерока уже зашептала сокращенную формулу заклинания парализации. К слову говоря, вспомнил я об одном моменте, что давненько не давал мне покоя, а это твой настоящий облик. Пусть я не мог взглянуть на обнявшую меня сзади богиню, но дать понять, что обращаюсь к ней, своим шевелением, легко. Как тебе не стыдно спрашивать такое у девушки? С нотками слезок принялась играть голосом эта негодяйка. Неужели ты думаешь, что я бы стала специально притворяться? КХМ, позволь напомнить тебе на секундочку, что тебя зовут Шадар. Не позволю. Замотали головой сзади, заодно ерзая у меня по загривку, пока двух темных эльфиек по бокам от нее на миг окутало белым сиянием и заморозило в одной позе. Я серьезно. Мне действительно интересно, насколько это истинный облик. Осторожно повожу плечами, начиная снимать с тех парализованных хулиганок. Настолько же, насколько и твой, игриво прошептали мне в ухо, сменив гнев на милость. Конечно, боги могут менять внешность, но, как правило, у нас всего парочка постоянных обличий. Одно, это как твоя форма дракона, для боя с такими же гигантами и в полную силу, но там редко когда отражаются детали, это форма, концентрат нашей сущности, того, чем мы являемся в своем аспекте. А второе обличие существует для повседневных дел и общения с последователями, его ты у меня и видишь. То есть ты на самом деле кшерианка? Пытаюсь извернуться, чтобы заглянуть ей в глаза. Что значит кшерианка? Я, богиня. Шутливо возмутилась девушка. Вот, смотри, эльфийские ушки у меня тоже есть. Соскользнув в бок, чтобы я ее видел, Шадар отвела черные локоны по бокам головы в стороны, открывая вид на аккуратные, чуть заостренные сверху ушки, совершенно лишенные шерсти. Причем на них даже золотые серьги висели. О, впечатлился я, впрочем, и девочки не отставали. А как же, пробормотала Нерока, переводя взгляд с заостренных шоколадных ушек, расположенных во вполне стандартном для человека месте, на большие и пушистые локаторы на макушке богини. Тайные дела требуют хорошего слуха. Самодовольно расплылась в улыбке Шадар, а еще так красивее. И она любовно погладила сережки. Ага, хорошо, мне не все стало понятнее, но окей, я не уверен, что хочу углубляться. Но тогда почему ты позволяешь притеснять кшарианцев в империи? Я имею в виду, если ты сама практически такая же на самом деле. Ну что за вопросы? Изобразила досадливо усталый взгляд красноокая лисичка. Я паладин, мне это важно, делаю морду кирпичом. Ах, точно, хи-хи-хи, развеселилась она. Итак, ох, ну что с того, что в империи не держат кшарианцев за ровню? Фыркнула богиня. Взаимоотношения народов, это не дела богов вообще-то, за это их правители отвечают, иначе зачем бы они были нужны? К тому же пусть империя людей и большая, но она же не занимает весь мир, а в других местах кшарианцы живут своим укладом совершенно спокойно. Если так хочешь, после темных времен просто создай на их основе свою империю. Я даже согласна стать главной богиней в ее центральном храме. Последнее было сказано с видом оказания невероятной милости, но с каким-то скрытым подвохом, который вот просто в голос кричит, что в предложении имеется много напаривания. Я подумаю над этим, идея тем не менее была интересной, тем паче что одна прекрасная кшерианка как раз потеряла терпение и в очередной раз доказала крайнюю интересность своего вида. Мы отвлеклись вообще-то, уже отложив посох, с которым накладывала на близняшек парализацию, подошла к нам Нерока, а ведь у нас настало время мстить. Эмерня, и котя бросилась на неспособных пошевелиться темных эльфиек, несколько прекрасных, а потом и не очень часов спустя. Полет прошел спокойно и без проблем, если не считать того факта, что вот так вот сходу найти свою родную деревеньку Нерока не смогла. Пусть у нее и появилось интуитивное понимание пространства, сопоставить картинку с высоты драконьего полета с воспоминаниями из детства, да и просто местными географическими картами было непросто. Так что пару-тройку дополнительных часов мы потратили, и лично я их потратил на размышления. К счастью, не о прелестях Шадар, которая в очередной раз распалила и обломила, в смысле тактично исчезла из зоны видимости, когда я уже готов был ее схватить и сорвать одежду, до крайности возбужденной девчатами. Не то чтобы я был против об этих прелестях подумать, но самоконтроль все же имел достаточный, чтобы при нужде переключиться. А нужда была, по всем показателям, на Западе уже расположился филиал бездны. Возможно, это могло бы показаться мне ироничным, с учетом моего происхождения и того факта, что последние годы говорящие головы в зомбоящике как раз про то же самое и говорили, при этом в упор не замечая, или не замечая, что в своей скрепности и духовности упарываются еще сильнее, чем недружественные, которых все 30 лет до того с упорством, достойным лучших ослов и баранов в истории мироздания, называли партнерами и стремились подружиться по принципу «примите меня в буржуины», ну позизя, можно даже без банки варенья и пачки печенья, ну почему нет-то, ну мы очень хотим, в итоге превратившись просто в кривых уродцев, искаженное и еще более извращенное отражение все той же повесточки, просто под другим углом. Но это все лирика и мысли загруженного кучей проблем мужчины. Вопрос был в том, как жить дальше, и вот тут было сложно. То, что демонов нужно уничтожить, это очевидно и никаких альтернатив не предполагает. Вот только, вспоминая тот конгломерат подземелий, что мы закрыли недавно на западном материке, будет ад. Пусть не везде, но будет. И тащить туда своих женщин, даже если они сами не то что не возражают, но и рвутся. Нужно признаться самому себе, этого я допускать не собираюсь. Говорите что угодно, но мне элементарно страшно. Картины того, как могут наступать демоны, что показала система в тренировочных подземельях, виды области массового искажения бездны и тех орд, что толпились там на поверхности, наконец, понимание реальной разницы в силе между даже скороспелым и молодым лордом бездны, каким являюсь я, и обычными высшими демонами, на которых едва тянут мои девочки. Хоть смейтесь надо мной, но я боюсь за них. Боюсь брать их туда, где заправляет не младший, а полноценный лорд бездны. Вот только и оставлять их в тылу, не лучшая идея. Согласиться они согласятся. Как бы ни тиранствовала моя кота-девочка и не излучали хулиганистости независимость близняшки, последнее слово всегда оставалось за мной с самого начала наших отношений. Разговор с Рёко тоже пусть и не раскрыл мне глаза, но как минимум заставил посмотреть на ситуацию под новым углом. Девочки могли фонтанировать любыми идеями, строить какие-то планы и каверзы, но если я говорил, что мы делаем то-то и то-то, они брали и делали, даже если им это не сильно нравилось. Пусть я старался не злоупотреблять этим, порой на инстинктивном уровне и воспитании нормального советского человека, но факт оставался фактом. Так что отправить их сидеть дома и ждать мужа с фронта я мог, но я понимал их чувства и то, что для них это будет тяжело, однако и с собой взять не мог, ведь страхи мои были не иррациональны, не пустые и надуманы, они были реальны. Это не просто риск для них, хоть и это тоже, но и отвлечение моего внимания, как в рамках прикрывать в бою, так и вообще. И пусть я понимал, что для каждой из них, быть может, кроме Шивы, и полноценный рыцарь бездны уже не сказать, что страшный противник, однако все равно это было слишком рискованно, потому чем дальше, тем больше я склонялся к мысли держать и не пущать. Как бы цинично это ни звучало, но мои девочки мне дороже, чем неизвестные разумные, которых такое усиление моей группы поможет спасти, да и не факт, что последнее, истина, момент с отвлечением внимания забывать не стоило. Ну а то, что они будут не в восторге от оставления в тылу, переживут. Это лучше, чем проверять, насколько крепка наша духовная связь и смогу ли я в случае чего вытащить их души и воскресить. Вопрос был в том, как подсластить пилюлю, чтобы смягчить новость. И чем дольше я об этом думал, тем больше приходил к выводу, что единственный вариант – отправить их в качестве командиров для групп зачистки из моих призраков. Территории все равно нужно удерживать и защищать. И тут требуется не столько сила, сколько количество. Каким бы могущественным ты ни был, но пребывать в десятке, а то и сотни мест одновременно у тебя не выйдет. Потому, с учетом всего вышеперечисленного, на новый континент я, скорее всего, отправлюсь только в компании Сата и Фиатерона. И то касательно последнего не уверен, он может оказаться куда востребованнее здесь, например, чтобы добираться до труднодоступных диких мест. Но вот Нерока наконец смогла идентифицировать нужное нам место, и вскоре мой полет, как и размышления, подошел к концу. Приземляться в самой деревне, равно как и поблизости, мы не стали. Нерока была скромной девушкой и не собиралась шокировать своих бывших односельчан и родню, спрыгивая со спины дракона, так что припарковались мы километрах в 20-30. Далее кошачья кшерианка попросила меня взять на сохранение ее посох и доспех, что выдавали в ней высокорангового авантюриста с первого взгляда. А потом, смущаясь еще больше, попросила и меня одеться поскромнее, так как мой доспех или даже просто поддоспешник были слишком выделяющимися. В общем, пришлось заказывать у системы обычный дорожный плащ и обычный дорожный костюм, что реально были максимально утилитарны и непримечательны. Ну и прятать жетоны, само собой. Остальная наша группа спокойно разбила лагерь и принялась делать вид, что просто выбралась на пикник и всем довольна, собираясь ближайшие пару дней провести в этом замечательном лесочке. Все-таки замечательные они девушки. «Ну что, готово?» – спросил я свою Неку, когда приготовления были закончены. «Почти», – ответила кошка-девушка, прикрепляя объемистый кошель с серебром к своему поясу. Именно его она собиралась передать родне. «Все, пойдем», – решительный кивок. «Удачи», – улыбнулась Намадиль. «Главное, помните, если соберете еще тиранствующих кошечек, то тиранить их будем мы, и жамкать, и шептать всякое интересное в пушистые ушки». Развратный Эфрайн привычно фыркнула на провокатор Шнырока, но было видно, что этой провокации она рада, пусть и смущается. Что же касалось самой деревни, ну, она ничем особо не отличалась от причальной, где когда-то, кажется, что уже целую жизнь назад, начался мой путь в этом мире. Разве что чистокол был новенький, вон, еще толком дерево не потемнело, вот и вся разница. Народ, правда, на нас поглядывал, и чем дальше мы шли, тем больше шептался. Пусть высококачественное снаряжение мы и скрыли, но двухметровый некто в компании низенькой кота-девочки внимание все равно привлекает. К тому же вскоре, как я смог услышать, Нырока узнали и теперь стали шептаться по этому поводу. Шепотки, кстати, мы прекрасно слышали, спасибо прокачанному восприятию. Вот только не все из них были положительными или нейтральными. Нет, начиналось все с удивленного: неужто это малышка Нырока, и что это за здоровяк с ней? Ой, мамочки, он эльф, это вполне позитивно. Но вот было и явилось, не запылилось, сказанное злым и едким тоном, избежала из дома, семью свою бросив, а как хвост прижали, так прибежала обратно, хорошо хоть без подарочка в подоле. От подобного моя кошка-девочка чуть сжималась сама и прижимала ушки к голове.